Наступили тяжелые, заполненные трудами дни. Дни напряженной учебы, изматывающей работы. Йеннифер была решительной, требовательной, зачастую суровой, порой властно грозной, но нудной никогда. Если раньше Цири еле сдерживалась, чтобы не заснуть в храмовой школе, а случалось это иногда и во время урока, под убаюкивающий монотонный голос Ненники, Иоли Первой, Зарочки или других учительниц-жриц, то с Йеннифер это было невозможно. И не только из-за тембра голоса чародейки, и не потому, что говорила она краткими, резко подчеркнутыми фразами. Гораздо важнее было содержание занятий, учение о магии, учение увлекающего, возбуждающего, поглощающего целиком. Большую часть дня Цири проводила с Йеннифер. В спальню возвращалась поздней ночью, колодой валилась на постель, засыпала мгновенно. Послушницы жаловались, что она страшно храпит, пытались ее будить. Впустую. Цири спала крепко, без сновидений. «О боги!» Беспомощно вздохнула Йеннифер, обеими руками растрепала черные локоны, опустила голову. «Это ж так просто! Если ты не сумеешь овладеть этим движением, что же тогда делать с более сложными?» Цири отвернулась, проворчала что-то, фыркнула, растерла занемевшую руку. Чародейка снова вздохнула. «Ну, взгляни еще раз на гравюру. Заметь, как должны быть расставлены пальцы. Обрати внимание на поясняющие стрелки и положение рук, определяющих жест, который следует выполнить. Я пялилась на нее уже 1000 раз. Руны я понимаю. Форт Кайлме. Из Велой. От себя, медленно, вниз, быстро, руку. О! Так. А мизинец? Его невозможно так держать, если одновременно не согнуть безымянный палец. Дай сюда руку. Ой! Тише. Ненники снова примчится, подумает, что я с тебя живьем кожу сдираю или варю в масле. Не меняй положение пальцев. А теперь сделай жест. Оборот. Оборот запястьем. Хорошо. Теперь тряхни ладонью. Расслабь пальцы и повтори. Ну нет. Знаешь, что ты сделала? Если б таким макаром бросила настоящее заклинание, то не меньше месяца нянчила бы руку в лубках. У тебя что, руки деревянные? Мои руки привыкли к мечу. В этом все дело. Глупости. Геральт всю жизнь размахивает мечом, а пальцы у него ловкие и... очень нежные. Дальше, утенок, попытайся еще раз. Ну, видишь, стоило захотеть... Постарайся. Еще раз. Хорошо. Тряхни кистью. И еще раз. Хорошо. Устала? Немножко. Дай-ка помассирую тебе руку и предплечье. Почему ты не пользуешься моей мазью? Лапки у тебя шершавые, как у баклана. А это что такое? След от колечка, да? Мне кажется, или я действительно запретила тебе носить украшения? Но я его выиграла у Мира в волчок. И носила всего-то полдня. Ровно полдня лишних. Не носи больше, прошу. Не понимаю, почему мне нельзя. И не надо понимать. Отрезала чародейка, но в ее голосе не было зла. Прошу, не носи никаких украшений такого типа. Хочешь, воткни цветок в волосы. Сплети венок. Но никакого металла, никаких кристаллов, никаких камушков. Это важно, Цири. В свое время я объясню, почему. Пока поверь на слово и выполни мою просьбу. Ты носишь звезду, серьги, перстни, а мне нельзя, потому что я девица? Утенок. Йеннифер улыбнулась, погладила ее по голове. У тебя бзик на этом? Я тебе уже объясняла. Не имеет никакого значения, девица ты или нет. Никакого. Завтра вымой волосы. Пора, я вижу. Госпожа Йеннифер. Слушаю. А можно? Мы ведь договорились об откровенности. Ты обещала. Можно тебя кое о чем спросить? Можно, только ради Бога, не о девственности. Цири закусила губу и долго молчала. Да, вздохнула Йеннифер. Что делать? Спрашивай. Понимаешь, Цири зарделась, облизнула губы. Девочки в спальне постоянно сплетничают и рассказывают разные истории. О празднике Беллетейн и тому подобное. А меня называют соплячкой, дитятком, потому что, мол, уже пора бы. Госпожа Йеннифер, как же взаправду-то? Как узнать, что пришло время пойти с мужчиной в постель? Цири стала пунцовой, долго молчала, потом подняла глаза и кивнула. «Очень просто», — легко сказала Йеннифер. «Раз ты начала об этом думать, значит, время уже пришло». «Но я вовсе не хочу. А совсем и не обязательно. Не хочешь — не идешь». «Ага», — Цири снова прикусила губу. «А этот, ну, мужчина, как узнать, что он и есть тот самый, с которым можно пойти в постель? Угу». «Если, в принципе, имеется выбор», — чародейка криво усмехнулась, — «а опыта особого нет, то в первую очередь следует оценить не мужчину, а постель». Изумрудные глаза Цири и формой, и размером превратились в плошки. То есть как постель? А вот так. Тех, у которых постели вообще нет, следует исключить сходу. Из оставшихся отбрасываешь владельцев грязных и неряшливых постелей. А когда останутся только те, у которых постели чистые и опрятные, выбираешь того, который тебе приглянулся больше других. К сожалению, способ этот не гарантирует стопроцентной уверенности. Можно чертовски ошибиться. Шутишь? Нет, не шучу. Цири, со следующей ночи будешь спать здесь, со мной. Перенесешь ко мне свои вещи. В опочивальне послушниц, похоже, на болтовню уходит слишком много времени, которое должно быть отдано отдыху и сну.